Месть. Бенвенуто уже выведал, кто был убийцей брата. Даже узнал, где проклятый Аркебузир живет. Особенно злило, что этот мерзавец похвалялся содеянным. Он говорил всем и каждому: «Не убей я этого Чекино, он бы заставил нас всех бежать. Какой урон для городских стражников!» И все-таки Бенвенуто медлил привести в исполнение свой план. Одно дело, когда в драке или в честном бою нанесешь человеку вред. Тогда ты весь во власти стихий. И совсем другое, обдуманное, хотя и справедливое убийство. Да и работа не ждала. Папа торопил с заказом, то и дело он посылал в мастерскую людей справиться, как идет дело. Но у Бенвенуто все валилось из рук. Наблюдая за своим противником издали, он весь извелся, тоска его сжигала. И уже не заботясь о том, что делаю такое низкое и не очень похвальное дело, однажды вечером решил захотеть выйти из такой муки. Аркебузир жил около дома известной куртизанки Антеи. Пишу о ней потому, что нам в наследство остался ее чудесный портрет кисти Пармиджанино. Портрет этот я не видела в яви, он находится в Неаполе в музее, но по интернету его легко можно найти. В эпоху Возрождения кто только не рисовал куртизанок. Рыжеволосые венецианские красавицы с пышными формами. А это самое излюбленное в Риме, как пишет о ней Бенвенуто, совсем не похоже на прочих. Стройная, большеглазая девочка с умным личиком, скромной прической, в огромных, словно не по размеру, одеждах. Итак, Аркебузир жил около дома Антеи. Пробила полночь. Сцена убийства описана у Челлини люто, ярко. Ничего не подозревающий Аркебузир сидел на пороге своего дома со шпагой в руке. Я с великой ловкостью подошел к нему с большим пистольским кинжалом, и когда я ударил наотмашь, думая начисто перерубить ему шею, он точно так же очень быстро обернулся, и удар пришелся в конец левого плеча и расколол всю кость. Вскочив, выронив шпагу, вне себя от великой боли, он бросился бежать. Я же, следуя за ним, в четыре шага его настиг и, подняв кинжал над его головой, а он сильно нагнул ее, кинжал пришелся как раз между шейной костью и затылком. И в то и в другое так глубоко вошел, что я, как ни старался его вытащить, не мог. Не только не мог, но и не успел, потому что из дома Антеи вышло четверо солдат, гости или стража, и Бенвенуто из страха быть узнанным оставил место убийства. Он побежал в дом герцога Алессандро. Рассказ Бенвенуто был краток. Герцог принял весть об убийстве как должную, велел держать язык за зубами и вернуться в мастерскую к своим делам, что Бенвенуто и сделал. Но в руках у солдат осталась улика — кинжал. Они с большим трудом вытащили его из шеи трупа. Быстро узнали и имя убитого, и имя убийцы. Бандини, он находился на службе у герцога, вовсе не пытался что-либо скрывать. «Это мой кинжал», — сказал он стражникам. «Я судил его Бенвенуто, который хотел отомстить за своего брата». А Бенвенуто укрылся за дверью мастерской, работал днем и ночью, на улицу старался не выходить. Он уже знал, что папе все известно. Прошло малое время, неделя или около того, как Бенвенуто был призван во дворец. Папа встретил его холодно, отчужденно, взглянув этаким свиным глазом, и уже этим взглядом учинил жуткую острастку. а потом стал смотреть вещи, которые были у Бенвенуто в работе. Наверное, эти вещи были действительно прекрасны, потому что папа посветлел лицом, стал хвалить своего ювелира и, наконец, сказал: «Теперь ты выздоровел, мой Бенвенуто. Живи дальше». Может, и не говорил папа Климент VII этой участливой фразы. Неважно. А важно то, что он простил Бенвенуто и это убийство, и другое, которое вскоре последовало, но об этом речь впереди. Удивляет легкость этого прощения. Надо полагать, папа признал, что Бенвенуто совершил справедливое убийство. Атавизм средневековья – кровная месть. Если бы дело попало в суд, Бенвенуто был бы сурово наказан. Но папа был всесилен. В его руках был и суд человеческий, и суд Божий. А вот и заключительный оптимистический аккорд. Бенвенуто отлично понял своего благодетеля, открыл прекрасную мастерскую в банке рядом с местом убийства брата и принялся за окончание заказанной папой застежки для ризы. Но судьба готовила ему новые беды, не столь трагические, но неприятные, унизительные и нервные. Бенвенуто уже приобрел при папском дворце репутацию человека своевольного, непредсказуемого и опасного. А тут в Риме вдруг появились фальшивые деньги, выбитые по собственным чеканам Бенвенуто. Начальник монетного двора не знал, что и думать. И, конечно, подозревал автора чеканов, о чем и сообщил папе. «Не верю», — сказал Климент VII, — «Бенвенуто честный человек». «Дай Бог, всеблаженный отче, чтобы вышло так, как вы говорите, потому что у нас имеются кое-какие улики». При встрече с Бенвенуто папа прямо спросил его: «Взялся бы ты делать фальшивые деньги?» «Конечно, нет», — ответил наш герой. «Зачем ему заниматься этим гнусным делом, если он в своей мастерской зарабатывает больше, чем эти бездельники-фальшивомонетчики?» Папа удовлетворился этим ответом, но губернатор Рима запретил Бенвенуто уезжать из города и установил за ним слежку. Вскоре подлинные фальшивомонетчики были пойманы. Ими оказались чеканщик монетного двора Макерони, гражданин Рима, и гуртильщик, тот, кто отделывал ребра денег. Подозрения с Бенвенуто были сняты. Папа по-прежнему доверял своему ювелиру. Он еще раньше отдал ему все камни для пряжки, только алмаз не отдал, потому что по бедности заложил его на время генуэзским банкирам. Бенвенуто сделал слепок с алмаза и успешно работал над застежкой. И тут вдруг ночью в его мастерской случилась кража. Пес лаял всю ночь, но Бенвенуто спал как убитый. Сам он охотно объясняет причину своего ночного беспамятства. У Бенвенуто работала служанка, весьма изящная и красивая. «Я этой самой пользовался, чтобы ее изобразить, для целей моего искусства. А ночью, не пропадать же добру, она облажала также и мою молодость плотской утехой». После этих утех сон становился весьма тяжелый и глубок. Что тут распространяться? Проспал. Утром работники мастерской подняли шум. Все ларчики сломаны. Серебряные и золотые вещи пропали. Бенвенуто пришел в ужас. Не столько краденого добра ему было жалко, сколько боялся он навета недоброжелателей. Он так и слышал, как шепчут они в ухо папе: «Не верьте Бенвенуто, он сам украл ваши драгоценные камни, а вора придумал, чтобы оправдаться». Вещь папы и все его камни хранились обычно в сундуке. Вечером было жарко, работники разделись до рубашек, а снятую одежду оставили ворохом на сундуке. Это и спасло его содержимое от воров. Видно, в те времена Рим был большой деревней. потому что слух об ограблении Бенвенуто тотчас же разнесся по всему городу и достиг папского дворца. Начались ахи и охи. «Как вы доверяете, всеблаженный отче, такие ценные камни молодому человеку, который весь огонь и погружен не столько в искусство, сколько в оружие, которому еще нет 30 лет?» Когда Бенвенуто предстал перед папой, тот принял его сурово. «Зачем явился?» «Что тут у тебя?» Он указал на сверток в руках ювелира. «Здесь ваша работа и все камни в целости и сохранности». Дальше все как обычно. Папа посветлел лицом. «Ступай и будь по-прежнему честен». Как просто и легко в те стародавние времена было общаться творческому человеку с сильными мира сего. А папа — живой бог на земле, поди ж ты. Зашел Бенвенуто, туда-сюда поговорили, расстались. В эпоху Высокого Возрождения много воевали, подлечили, дрались из-за каждой ерунды, развратничали, но не рушили малый бизнес, которым занимался Бенвенуто, и уважали тех, кого позднее стали называть интеллигенцией. Тут, кстати, нашелся и некий ювелир, который ограбил мастерскую, но все украденное отдал, что не спасло его от виселицы. С главным фальшивомонетчиком поступили так же. Повесили в банке против дверей монетного двора. Второго сослали на каторгу. Знаете современный анекдот? Фальшивомонетчик сделал из двух золотых один и попал на каторгу. Это не про Бенвенуто.